Мать снюхалась у меня за спиной с родителями Лены, и они устроили нам свадьбу в пошлом русском ресторане. Ревела какая-то баба под треск и присвист, оп и хлоп, дешевый ритм машины. Крутились зеркальные шары, дрожал студень, улыбалась щука. Володя быстро набрался, стал произносить тосты и приставать к жене Леонида. Мать вырядилась в свои птичьи тона и почему-то плакала. Она была как никогда похожа на пациентку клиники, особенно когда танцевала с платочком совершенно не в такт, судорожно, мучительно, истерично выкрикивая «Уай! Уай! Уай!». Родители Лены, точно репетируя серебряную свадьбу, чинно вальсировали. Тесть с достоинством подавал жене руку. Она, сдерживая довольство поджатыми губами, бралась за нее, не глядя, и шла. Он как никогда приблизился к своей мечте — морской офицер царской российской армии. Она тоже что-то воображала. Хотелось сгинуть, и чтоб памяти обо мне и следа на земле не осталось. Это был самый бесконечный день в моей жизни. Мучительный, потому что не забываешь его ни на секунду. Воспоминание об этом дне будет возвращаться и возвращаться, каждый раз окуная в прорубь стыда глубже и глубже, пока однажды ты уже не сможешь из нее выбраться. Было сделано много ужасных фотографий. Особенно старался какой-то знакомый Леночке, целился со скалом профессионала. Говорили, что и правда настоящий фотограф. В нем было нечто бесчеловечное, какая-то немая жестокость в губах. Каждый снимок делался с такой гримасой холода, точно совершался выстрел. Меня жутко нервировал этот тип. Я смутился, когда он сказал, что мое лицо ему очень знакомо. Стал спрашивать, где он мог снимать меня прежде. Он был уверен, что уже видел меня. «У меня глаз», — сказал он. «Если я снимал человека, то уже не забуду никогда». Я подумал, а не работал ли он в полиции? Пожал плечами, сказал, что только в каком-нибудь фотоателье на паспорт. Только на паспорт или на визу, никак иначе. Он сказал, что не занимается подобной ерундой. «Я занимаюсь сугубо художественной фотографией», — сказал он, помедлил и с тщеславной улыбочкой добавил, что у него даже книга вышла. Леонид помог нам выбрать свадебное путешествие, выбил мне какую-то премию за удачные сделки, которые на самом деле были чередой великолепных случайностей. Я хотел в Голландию, пускал в ход музей с полотнами Рембрандта и Ван Гога, но туда надо было лететь. В итоге мы поехали в Хорватию. Адриатическое море, Плитвицкие озера, город Крк, вилла Утица, гостиница Поморска и так далее и тому подобное. Автобус местного турагентства еле дотянул нас до места и сломался. Его хозяйка, сомнительная особа с одесским выговором, хотела нас отправить в Дубровник, но это было вдвое дороже, и я не постыдился не только усмехнуться, заметить ей это, я даже сказал, что у нас нет на это денег. Именно так я и сказал, и услышал, как под стулом Леночка шаркнула ножкой. Бродили опасения, что обратно придется ехать на другом. Я молился, чтобы ехали на другом, но все-таки починили этот. Гидесса несла чушь всю поездку, не затыкаясь. В одном месте она подвела всю группу к домам, из стен которых торчали осколки и пули. В другом она нас высадила возле лавки, где торговали недорогой, как она утверждала, сливовицей. Вероятно, была в сговоре с торгашами. И все безбожно наклюкались. В отеле все было ветхим. Сами вещи просто устали от конвейера туристов, которые изо дня в день смотрели на них, протирая от скуки до дыр. Старый хорват тоже выглядел так, словно жил под наждаком. Ему было больно даже поднять на нас глаза. Он машинально приветствовал нас по-немецки, повел наверх по грязной лесенке мимо пыльных ваз и убогих репродукций. В номере все было как в морге. Шкафы могли заменить нам гробы, а занавески — саваны. «Какие же мы бедные», — подумал я. Не нищие, а именно бедные. Бедность душит нас, как некая неизлечимая болезнь, а мы притворяемся, что что-то можем. Выехали вот, и живем. Я отчетливо представил себя старым, увидел все это, номер отеля, ее, меня, как бы извне, как смотрел на прошлое пожилых людей. Как, например, слушал рассказы дедушки или бабушки о том, как они ездили в Тбилиси в 62-м, кажется, году. Маме было 14, и она заметила, что на нее смотрят мужчины. Она мне рассказала эту историю несколько раз, когда мне было 8, 10 и 14. Этот курортный номер без кондиционера и телевизора, без холодильника и вешалок в шкафу мог запросто быть таким же предметом прошлого, как Туапсе с Брежневым на плакатах, как чеховская Ялта. Потому что там все было так же убого, если не хуже. Я чувствовал не только жалость к себе, но и обиду за то, что вовлек Лену в такую жизнь, и злость на нее, за то, что она согласилась и пошла на все это. Я пил ажуйское на балконе, курил и злился. На ее родителей, на мою мать, на всех. И всех я ненавидел, винил их в том, что должен был притворяться, что все нормально, должен был мириться со всем этим убожеством. Примечание. Ажуйское — марка хорватского пива. Конец примечания. Так как я полагаю, что смирение и конформизм во мне врожденные, как в некоторых слонах унаследованный инстинкт послушания, возможно, что эта ярость передалась мне по наследству тоже. Как знать, может, какой-нибудь мой предок, очень давний и замученный на дыбе, испытывал нечто подобное в далеком прошлом, и все это выплыло на поверхность теперь, как неисторгнутый до конца вопль. И я должен стонать, реветь, писать мою повесть. Квартиру нам подыскивал один из друзей Леонида. Он мелькал там и тут, выделялся тем, что носил замшевый костюм буро-бордового цвета, такого странного перелива. В тени он был бурый, а на свету бордовый. Такие обычно носили пожилые люди. И то в какие-нибудь 70-е, где-нибудь в латышских рыбацких селах, на свадьбу или похороны. Он картавил и, когда говорил, всегда потряхивал курчавой шевелюрой, и скалил ровный ряд желтых зубов сквозь толстые губы, обрамленные тем, что он называл «рыжей бородой». Его звали Штерн, все его родственники давно разъехались, кто в Америку, кто в Израиль. Он их открыто презирал, даже ненавидел, чем был мне сначала сколько-то симпатичен, пока я не понял, что это была зависть. Но он говорил, что ни за что не уедет из Эстонии. «Не уеду из принципа», — вскрикивал он. «Мартлар только и ждет, когда нас тут не останется. Спит и видит. И все эстонцы только и молятся, когда русские разъедутся. А я не уеду, не уеду им назло». Когда мы решили искать квартиру, он первым делом спросил, есть ли у нас машина. «Моя сломалась», — сказал он. «Еще недели три будут ремонтировать. Если у вас машина есть, мы могли бы действовать сообща, поездили бы по адресам». Мой тесть нас возил, но даже он быстро устал, не выдержал и сказал, что если надо ехать с этим маклером, то он пас, он больше не может. Я его понимаю, это было невыносимо. Этот маклер был одна сплошная головная боль. И внешне неприятный, и губами причмокивал, и пальцами в зубах ковырялся. И все время говорил, говорил, и никого не слушал. Даже если тесть успевал что-нибудь вставить, тот сразу же говорил, «Ну нет, это как посмотреть, вот я вам приведу пример». И начиналось. Поток информации, цифры, адреса, условия, квадратные метры, товарищи сотпредседатели, коллеги по бизнесу, и так далее, и тому подобное. Он ругал других маклеров, ругал банки, риэлторов, всех подряд, новые постройки, напирал на то, что надо брать квартиру в старом блочном доме, потому что в новых домах сущий ад. Почти все они недостроены, жильцами не заполнены, и вам